Экспеллиармус. Палочку оппонента выбила из руки, а его самого откинула с помоста. Женская половина заволновалась, переживая за красавчика. В глазах мужской рейтинг профессора зельеварения поднялся. Злорадствующие индивиды получили новую толику кайфа и повода для едких слухов. Уже растрепанный, но еще сохранивший свой лоск предводитель клуба поднялся на помост, забирая у услужливой студентки свою палочку. «Благодарю вас, мисс. Хочу отметить, профессор, что я разгадал ваш маневр и посчитал нужным продемонстрировать аудитории, как правильно выполняется этот прием. Я посчитал, что начать необходимо со снов», — глубоким голосом ответил ему зельевар. «Вы, несомненно, правы, коллега, но достаточно демонстраций. Я думаю, что можно переходить к практике. Всем разбиться на пары, будете отрабатывать прием». В зале прокатилась волна, студенты подыскивали себе партнера, и вскоре начался хаос. Каждая пара начала сражение. Все кричали различные заклинания, лучи разных цветов пропарывали воздух, появились первые легко пострадавшие. Порядок навел, как ни странно, Снейп, наколдовавший оглушительный хлопок, остановивший локальный Армагеддон, плавно перетекающий в прорыв Силада. Многие застыли соляными столбами. «Я считаю, что необходимо вызвать для демонстрации студентов», — подал голос виновник всеобщего спокойствия. «Я думаю, вы правы», — одобрил его идею Локонс. «Мистер Лонгботтом, мистер Уизли, прошу». «Вы шутите? У Уизли неисправна палочка, то, что останется от Лонгботтома, поместится в спичечный коробок. Я предлагаю Поттера и Малфоя», — выдал очередное решение зельевар. «Отлично, мистер Поттер и Малфой, поднимитесь на помост». Второкурсники поднялись и подошли каждый к своему профессору. Те начали что-то тихо им советовать. Малфой ухмыльнулся. Локхарт уронил палочку. Наконец, старшие маги объявили готовность. «Итак, на счет три. Начинаем, господа. Раз, два, три. Таранталлигра. Ректум симпра». Практически одновременно начали оппоненты. Сверкнули лучи заклинаний, попадая в свои цели. Поттер начал заваливаться в хохоте. Малфой пустился в пляс. Дуэль на этом закончилась. Оба бойца были выведены из строя. Зельевар взмахом палочки отменил оба проклятия и, видя состояние своего подопечного, решил на этом завершить их дуэль. «Я думаю, эта пара показала свои навыки и можно пригласить для демонстрации следующих». «Да, вы правы, коллега, давайте пригласить следующих добровольцев. Мистер Эванс, мистер Флинт, прошу». Второкурсник против шестикурсника. «Не волнуйтесь, профессор, господа покажут гипотетическую ситуацию противостояния более опытному и сильному противнику». На этих словах Гарольд пожалел, что поддался на уговоры сокурсников и пошел смотреть этот фарс. Пока он пробирался через окруживших помост, Флинт уже поднялся и переговаривался со своим деканом. Мальчик подошел к профессору. «Ты готов? Тогда начнем». Не дождавшись ответа, Локон скинулся с места в карьер. «Можем начинать». Оппоненты подошли к меткам. «На счет три. Раз, два, три. Серпенсортия», — выкрикнул Флинт. На помост упала из воздуха черная змея. Гарольд беззвучно взмахнул палочкой, прочерчивая сложные фигуры в воздухе. Палочку противника вырвало из его рук, змея растворилась в воздухе. Снейп и Флинт недоуменно воззрились на второкурсника. «Замечательно. Как вы видите, даже кажущееся превосходство можно победить, а чем вы, несомненно, можете прочесть в моих книгах, где я это подробно описываю», — начал самовосхваление Локонс. Зал, увлеченный обсуждением краткотечной битвы, мало обратил внимание на его слова. Гарольд коротко поклонился оппоненту и направился к выходу, чувствуя на себе жаркие взгляды. Слухов после сегодняшнего определенно прибавится. По рассказам однокурсников, дальнейшее клубное занятие прошло в формате битвы Гриффиндора против Слизерина, в которую плавно была втянута вся школа. Занятия в клубе провалились и больше не возобновлялись. Итогом стал расстроенный Флитвик, наградивший Гарольда 50 баллами, и новая волна слухов, согласно которым мальчик уничтожил жутко черным колдовством появившегося из ниоткуда дракона. По другой версии, он сам превратился в дракона, уничтожая неизвестно откуда выползшую темную тварь. Еще по одной из версий, школу в очередной раз спас Поттер от нападения дракона, верхом на темном лорде или стаи драконов под предводительством темного лорда. Вообще, правда о тех событиях затерялась, и если верить распространявшим слухи, то каждый из них поучаствовал в эпичной битве и лично уничтожил армию наследника тьмы, и спасая всех, героически погиб. Вся эта волна слухов дополнялась очередными нападениями и пострадавшими в практически пустующем больничном крыле. Золотое и серебряное трио начали подозрительную деятельность, периодически кидая друг на друга и на Гарольда подозревающие, полные превосходства взгляды. Близились рождественские каникулы, мальчик вписал себя в список покидающих школу. Интерлюдия 9. Со стороны директор, наверное, выглядел так, будто разом проглотил лимон, вместо своих любимых лимонных долек, и у него для этого много поводов. Начать с главного. Как он ни старался, мальчишка все время умудрялся выскользнуть из его планов. Причем делал это так ловко, что казалось, что он обо всем знал, хотя и знать ему ниоткуда. Да и не искал он никакой информации ни в школьной библиотеке, ни в архивах министерства. Последнее время он даже жалел о наличии настоящего Поттера, но эту марионетку так просто не уберешь, да и скандал будет знатный. Как ни старался Дамблдор втолкнуть Эванса в лабиринт из лжи, слухов и страха, никак не получалось поймать его там. И ведь вроде вот он, открытый на виду, втянут во все события, но не так, как должен. Старик, сидящий на золотом троне в большом зале в первый день каникул, вздохнул. А еще проклятый попечительский совет, в лице Люциуса Малфоя интересующийся, что это, мол, за контракт, такой магический, выслан ему в качестве ответа на его запрос, инициированный представителем Хогвартса, грозящий оставить совет не просто без штанов и мэнеров, а вообще даже продав Хогвартс, его не покроешь. Директор скривился, не обнаружив объекта своего интереса. Но ничего, как бы ты ловок не был, мальчишка, не миновать тебе засады у тайной комнаты. Глава 19. Зло в тайной комнате. И вновь Хогвартс-экспресс везет своих пассажиров в замок на краю обледенелых гор и край озер, возвращая их с зимних каникул. Первая лавина слухов на прибывающих обрушивается именно в нем, казалось бы, 3 недели, но зато новостей и событий меньше от этого не становится. Добавляет в этот горн огня письма из школы, дающие вести тем, кто обрел на краткий промежуток свободу от каменных стен. Однако самые горячие новости все приберегают для личных встреч, приукрашивая события в меру своих фантазий. Вот и довольствуются возвращающиеся только теми новостями, которые были дома или в газетах. Однако Гарольду не было дела до светских сплетен, его мысли занимало другое. Поддавшись своему любопытству, мальчик решил для себя заняться расследованием темной истории своей жизни. В его чемодане, в отдельной папке, до сих пор лежали письма и неиспользованный чек на 1000 галеонов от неизвестного родителя. Размышление мальчика об всех событиях в ней дало толчок. Сейчас же он вспоминал, как занимался поисками детективного агентства, которое возьмется за его заказ. Главным требованием была небольшая известность сыщиков, но одновременно их профессионализм и умение не привлекать внимание. Осторожное прощупывание почвы дало такие расценки, что пока он решил отложить до лета, когда у него накопится достаточная сумма для этого. Еще одна мысль не давала покоя. Разговор с вызвавшим в свой кабинет поверенным, потребовавший от Гарольда, в соответствии с древней традицией, с наступления его 13-летия начать поиск невесты и заключение соответствующего договора. Гоблин даже предоставил список кандидатов, включающий все магические страны Европы, и представляющий собой довольно увесистый и громоздкий фолиант. И пока что мальчик не решался его открыть. «Пусть полежит до дня рождения», — решил он. «Все равно мало времени осталось, будет своего рода подарок», задремывая под равномерный перестук колес. Вторая лавина слухов обрушилась на вновь прибывших уже в самой школе. Самой, пожалуй, горячей школьной новостью стал очередной виток противостояния двух извечных соперников — ало-золотых и зелено-серебряных, произошедших на каникулах. В происшествии, стоившем львам 150 баллов и наказания в виде месяца отработок двоим представителям «Золотой тройки», была втянута их подруга, оказавшаяся в больничном крыле. Малфой сиял от получившейся пакости. Довольно жестокое наказание Поттера и Уизли не мешало им заниматься своей загадочной деятельностью. Но выходило у них довольно вяло, так как движущий элемент, направляющий их приключения, находился в больничном крыле, а сами думать и планировать они, видимо, пока не научились. Напрягала странность в поведении Поттера, который постоянно к чему-то прислушивался, искал, постоянно где-то пропадая. Выглядел при этом герой намного хуже обычного. Из значимых событий было также и то, что близнецы по-прежнему не убрали холл перед большим залом, и большинству младшекурсников по-прежнему приходилось передвигаться рядом с туалетом Плаксы Миртл, наблюдая надпись и несущего возле нее караул Филча. Остальные представители рыжего семейства также выглядели осунувшимися и неопрятными. Как ни откладывай неизбежное, все равно приходится решать висящий грузом долг. И юноша, как и обещал себе, на свое же 13-летнее, раскрыл предоставленный гоблином фолиант. «Да, это будет замечательное времяпровождение», — подумал он, рассматривая портрет 45-летней красотки неопределенных форм в вычурной мантии на первой странице. «Видимо, и тут, с вашего счета, будет списано определенное количество галеонов», — удрученно подумал он, листая чехарду кандидаток, различного возраста и внешности, в поисках хотя бы близкой к своему возрасту. Тот еще подарок вышел. Как он понял, гоблин впарил ему бесплатную версию, издаваемую за счет перспективных невест, и если он хочет поискать адекватные для себя предложения, он в очередной раз должен раскошелиться, либо искать самостоятельно в школе. Юноша уже даже обратил внимание на нескольких кандидаток. Гоблин однозначно требовал заключения договора помолвки до 14-летия своего клиента. Между тем из больничного крыла выпустили Гринджер, своим видом подтвердившую слухи про нападение, и сплетники зашлись очередными подробностями и жертвами произвола таинственного наследника. Как ни странно, у них было два кандидата. Гарри Поттер и, неизвестно почему, Гарольд Эванс. Занятия шли своей чередой, домашние задания и библиотека занимали практически все свободное время. И как обычно, продолжались странности. Студентам запретили передвигаться в одиночку, задерживаться допоздна в библиотеке. После отбоя ужесточили патрулирование преподавательским составом. Поттер несколько раз показался в весьма помятом виде в своей неразлучной компании, изучая какой-то непонятный черный кожаный блокнот или ежедневник. Вид этой компании кричал о причастности к тайне. Нет, не так, тайне. Постоянные перешептывания, странные взгляды, кидаемые на Малфоя и Гарольда, декана Снейпа и Дамблдора. Последний задорно блестел своими очками, сохранял озабоченный вид. Снейп же был мрачен и взвинчен, а Малфой был чем-то горд и доволен, более пафосно и величаво играя на публику. Все это мало интересовало Гарольда, до того момента, как он в своих вещах не обнаружил предмет интереса золотого трия, обтянутую черной кожей тетрадь. Интерлюдия 10. Зло. Древнее зло из легенд, времен самих основателей и тайная комната. Многие века величайшие умы бились над этой загадкой, пока один из его учеников не нашел ее решение. И сейчас, спустя полвека, его ученики снова ищут его. Дамблдор был доволен, наконец-то у него получилось, наконец неосторожная жертва расслабилась, и в этот момент попалась в его засаду. Он знал, что секрет тайной комнаты ему пригодится. Были, конечно, неясности с самой тайной, но ему удалось заполучить ключ от нее. Темный дневник своего ученика, фонивший запретным искусством некромантии, и лишь делом техники было дать этот дневник в нужные руки, заманить неосторожных жертв прямо в лабиринт, из страха и тьмы, слухов и тайн, в лабиринт, где их ждет зло из тайной комнаты. Примечание к части. Героям получено достижение. Уничтожен первый крестраж. Интересно как, не удержался и подколол других фикрайтеров, обязав героя жениться и сделав гоблина свахой. Но гоблина за это было оплачено. Да и гобли так просто проторлил клиента. Невесту герою мы нашли, но это в будущих главах. Хотите узнать, кто это будет? Глава 20. Зло в тайной комнате. Иногда наступает миг, когда душа кричит от счастья, а иногда, когда она плавится от боли. Редко кто различает другие состояния души в обычной жизни, не подвергаясь какому-то воздействию. Душа Гарольда кричала об опасности. Держа в своих руках тетрадь, он подсознательно понимал, что в его руках зло. Оно пришло в его жизнь без его согласия, разрушая все хорошие, во что он верил. И только от него самого теперь зависит, будет ли это зло чьим-то еще или нет. Гарольд вспоминал этот день. С утра, собирая свою сумку, которую разложил с накануне и до вечера, когда и нашел этот дневник среди свитков и учебников. Совместных занятий с Гриффиндором и Слизерином сегодня не было. Неважно, когда и кто в нее положил эту проклятую вещь, фонящую опасностью, теперь разбираться с этой проблемой нужно ему. Нужно помнить о чести, даже находясь во тьме. Юноша ощущал давление чужой силы, исходящей из таинственной тетради, и нежелание с нею расставаться. «Надо срочно что-то с этим делать», — думал он, вспоминая свои летние приключения, когда у него было только одно желание — найти то, что ему принадлежит. Сейчас же он печально вспоминал то, что казалось ему проблемой. Воистину, счастья не замечаешь и его не понимаешь. Именно эти воспоминания побудили пересмотреть те книги, что он купил для поиска скрытого. Ведь если есть возможность найти и взломать защиту, то можно ее создать. Теперь он не считал, что зря потратил деньги, пробуя различные экранирующие чары, держащиеся на дневнике 2-3 дня, но защищающие от наведенных желаний. Защита была временной, но она устраивала его. Конечно, чужая воля пыталась прорваться сквозь путы чар, и он иногда ловил себя на мысли, что неплохо было бы что-то написать, но появилось время, которое ему было необходимо, чтобы решить эту загадку. Начали сниться кошмары. Гарольд понимал, что у него все меньше времени, он пытался нарваться на отработки, или выбраться из замка, но все попытки были бесплодны. Преподаватели как будто его не замечали. Юноша зарылся в школьную библиотеку, но там были только обычные книги и учебники, максимум 50-летней давности. Запретная секция осталась недоступной для поисков. Юноша чувствовал, что у него все меньше времени, и даже немного поддавшись панике, уже думал, к кому нужно пойти за советом, пока не заметил одну странность. Давление от дневника снижалось, если он лежал в чемодане, среди вещей. Он несколько раз перебрал вещи, в поисках того, что могло повлиять на странную тетрадь. Одежда, книги, кошелек, свитки, обувь, еще кошелек, запасы для зельеварения, опять кошелек, учебники, купленные к первому году школы, перчатки из драконьей кожи, снова кошелек, котел, бутыльки с зельями, снова кошелек, астрономические карты, телескоп и кошелек. Да сколько тут у него этого золота? Привык с прошлого раза откладывать по 100 галеонов, а тратить нету возможности. Так, а где тетрадка? Гарольд начал искать зловещий дневник среди груды вещей. Стоп, я ее не чувствую. Он начал аккуратно разбирать и складывать по секциям свои вещи, пока на полу не осталась злополучная тетрадка, придавленная волшебным золотом, выпавшим из кошелька. Никогда бы не додумался так использовать деньги, подумал он, высыпая на старую мантию из кошелька монеты и закидывая вовнутрь источник своего беспокойства. Получившийся сверток поместил в старый котел. На душе стало спокойнее. Золото экранирует воздействие от дневника. Наверное, и другие металлы также на него воздействуют. Погруженный в свои проблемы, он автоматически ходил на занятия, делал домашние задания, ел и спал, не замечая ничего вокруг. Все его душевные силы поглощала борьба с этой маленьким куском тьмы. Не замечал он довольных взглядов директора, торжествующих взглядов золотой тройки, сочувствующих сокурсников со своего факультета. Теперь же он как будто проснулся и увидел, что весна в самом разгаре. Он пропустил много чего интересного. Юноша решил не показывать, что решил свою проблему, сохраняя неухоженный, угнетенный вид. Раз уж я нахожусь под таким пристальным наблюдением, то необходимо этим воспользоваться, и находясь постоянно в поле зрения, решить некоторые свои вопросы. Исчезнуть из замка, пока у меня эта вещь, мне не дадут, как и уехать на весенние каникулы. Можно использовать и дальше золото, но жалко. Попробуем пойти самым нелогичным путем решения этой задачки. Юноша, захватив несколько оставшихся монет, пошел в совятню и отправил письмо с заказом. На следующий день домовики доставили в его комнату несколько котлов. Дождавшись выходных, он нашел дальнюю аудиторию и, выгрузив из своей сумки все необходимое, занялся воплощением своей идеи. Установив горелку и новый котел на нее, сгрузил в него свой сверток. Заклинаниями разрезал старый котел и еще несколько запасных, получив по объему примерно такую же, как и сверток металлических обрезков. Взял дневник и быстро поместил в металлические обрезки. Воздействие от дневника не ощущалось. Надев перчатки из драконьей кожи, достал из котла дневник, обмотал его стальной цепью, поместил на дно котла часть железных опилок, затем положил дневник и сверху снова засыпал опилками. Поставил котел на горелку, достал котел побольше, высыпав на дно оставшиеся опилки. Достал и зажег вторую горелку под вторым котлом. Когда в нем металл расправился, медленно остудил его. Тем временем в первом котле металл тоже начал плавиться. Гарольд добавлял опилки, пока не получился полный котел. Благодаря стальной цепи дневник оставался на дне котла. Юноша взял больший котел, остудив немного меньший, как крышкой накрыл его большим. Подождав немного и приподняв верхний котел, он убедился, что меньший прикрепился к металлу на дне. Гарольд перевернул конструкцию и установил ее на полу. Достав последний котел, он сгрузил в него оставшийся металл, расплавил его и залил в котел матрешку до самой горловины. Когда металл под воздействием заклинания остыл, получившаяся гиря в форме котла весила не меньше 25 килограмм. Гарольд не рискнул оставлять без присмотра такую вещь, мало ли кто решит ее использовать. Он придумал намного все проще. У декана выпросил наколдовать ему на определенные координаты портал. Тот, конечно, удивился самим координатам, но работу выполнил, не задавая лишних вопросов. Осталось только незаметно выбраться на улицу и отправить посылку. Гарольд собрал и сложил все в сумку, убрал следы своего пребывания в пустующей аудитории и присоединился к прогуливающимся к озеру однокурсникам. Там он ненадолго отошел от компании, у озера он догнал расположившихся на ранний пикник сокурсников. Безбрежная тьма, вечное, холодное, безжизненное пространство, космос, величественный и непроглядный, равнодушный ко всему, вечная тишина, великий парадокс, звезды, холодными иглами прошивающие вакуум, божественная механика небесных тел, неуловимая и неспешная поступь времени, неумолимой ко всему, даже к самому себе, величественная музыка тишины, подчиненная сложнейшей гармонии и жестоким законам, сложнейшая точность грандиознейшего из всех механизмов, Вселенная, где мельчайшей песчинкой сияет, согревая, даруя жизнь Солнце. Каков шанс, что возле звезды сформируются планеты, что на них появится и разовьется жизнь? Парадокс Вселенной в том, что она создана для того, чтобы ее наблюдали, изучали, и в своем вечном существовании она неизбежно создает для этого нас. Портал сработал, и металлический комок начал свое впадение на раскаленную поверхность, возвращаясь к звезде, из материи которой был рожден множество лет назад. Интерлюдия 11. Кабинет директора видел многое, и нерадивых студентов, и хитрых интриганов, великих колдунов, и мелких душонкой администраторов. Безмолвные стены повидали многое. За последние годы властвования в школе длиннобородого мага они видели немало сломленных людей, побывавших у него в гостях, после откровенного разговора. Часто они чувствовали различные эмоции как от посетителей, так и от хозяина кабинета. Сейчас же старик, сидящий на своем троне, излучал только одно – недоумение. Непонимание настолько проникло в его душу и мысли, что он мало обращал внимания даже на своего фамильяра, недавно вспыхнувшего на своем насесте. Вот как это все понимать, бился над этим вопросом старик. Дневник был отдан в нужные руки. Мальчишка трепыхался как мог, осунулся и стал нелюдим. Все шло по плану. Он должен был начать писать. Но что же произошло? Как неудобно, когда не видишь все своими глазами. Мальчишка до сих пор ходит как в воду опущенный. Наблюдатели со всех сторон твердят, что все идет как надо. Почему тогда он не поддался влиянию? Защита. Не смешите. Что он может противопоставить шумерским практикам? Максимум продлить свою агонию. И все. Нет такой защиты, чтоб ее не пробил дневник. Сам в этом убеждался, и не раз. А тут на тебе, еще и сигналка с книги слетела. Причем завязанная непосредственно на шумерскую технику. Столько сил было на это положено, столько редких зелий и книг изучено, чтобы все работало как надо. И где результат? Мальчишка уже до весенних каникул должен был не только комнату открыть, так и пару неудобных вещей сделать. А теперь надо все самому. А может, он с дневником уже настолько сильно слился, что это уже том? Не может быть. Силу дневник хорошо от него оттянул, но аура по-прежнему живая, нет в ней мертвой нити и серых эманаций, как у младшей Уизли. Хорошо вовремя заметил, так бы и ходила по школе не мертвая жуть, и не объяснить потом придуркам, как мол, так случилось, что их доченька умерла, а вместо нее, лич. Ладно, может он от дневника избавился, как, домовики в школе в вещах студентов ничего похожего не нашли, уничтожить адским пламенем, сил не хватит, и сигналка заходилась бы как сумасшедшая, кислоты, зелья и яды, кроме яда Василиска, книгу не возьмут, драконий огонь, та же история, что и с адским пламенем. Да и жечь таким способом надо минимум час. Вот как это все понимать? Ладно, спокойствие, только спокойствие. Следуем плану в любом случае. Мальчишка попался в его сети и никуда из них не денется. Ждем развязки и контролируем, чтобы к ней марионетки разбудили наконец зло из тайной комнаты. Глава 21. Забыть тайную комнату. Эпилог книги 2. Судьба, плетущие кружево и нити жизни человеческих, неумолимо и неотвратимо, как уроборос, что пожирает собственный хвост, олицетворяет бесконечность. Так и жизнь кружится в круговороте смертей. Рождение в судьбе своей подразумевает смерть, и вечная невеста не знает покоя, а извечный змей, как не меняется время, все так же не может обрести покой, и его измученные тысячелетиями глаза наблюдают безумие жизни безмерных миров, бесконечные смерти, постоянные рождения, снова смерти, и так замыкается круг, тайная комната. Только один человек разгадал ее загадку, оставленную основателями. Ирония судьбы в том, что он так и оставил ее тайну для других поколений не раскрытой, однако оставил материальную подсказку, как доказательство, что он там действительно был, и узнал, что же за ужас там заключен, небольшой ключ для ее решения. Дамблдор любил тайны, чужие полезны, свои опасны, и наоборот, но в эту тайну веков проникнуть не смог, он не был наследником, чтоб разгадать истинную тайну. Он подозревал, что за ужас спрятан в школе, но даже его власти директора не давало возможности открытия тайны. Для этого нужен наследник, который будет владеть ключом к ней, так предусмотрительно ему оставленным. Но наследник ключ потерял, и нет больше подсказок к тайне, которая так манит, козлу, которая охраняет, и сокровищам, которые спрятаны в комнате. Многие легенды были исключены из истории Хогвартса, но эта история как приманка осталась, маня своей простой безобидностью. Один раз она сработала, и тайна была раскрыта, и ужас был покорен. Наследник все же был найден, и втянут в сети интриг, но сокровища так и остались недоступны. Еще недавно у него в руках был ключ от всех загадок, ключ, которым он опять не мог воспользоваться. И человек, который мог попробовать применить этот ключ, оставалось только дать ему этот ключ и создать условия для открытия им тайн. Теперь, когда компания из двух гриффиндорцев и одного утратившего память профессора покинула его кабинет, директор думал об тайне, которую так никогда не разгадает. Теперь уже и тайной стало то, куда пропал ключ. Его марионетки в который раз не справились. Нельзя было доверять эти дела дилетантам. Экзамены надвигались с неминуемой грацией ледника, оставляя все меньше времени на подготовку. Жаркая весенняя пора учебы и подготовки расшевелила сонный замок, стянутый темными путами. Слухи отошли на второй план, сейчас опаснее выдуманных монстров, были недовольные профессора, вбивающие толику своих знаний в студенческие головы. Вместе с весенним пробуждением природы меньше дела стало до каких-то тайн, и лишь упертые гриффиндорцы везде искали приключения на свои бедовые головы, и ведь умудрялись их находить. Компания Поттера вовсю носилась по старинному замку, увлеченно что-то ища, умудряясь забираться в такие немыслимые закоулки, что им не раз влетало от завхоза из Зельевара. Эта парочка, видимо озадаченная свыше, посла гриффиндорцев, тем самым их и провоцируя на новые поиски неприятностей. Видимо, в одной из таких вылазок они очередной раз влезли куда не следует, и как итог, Гринджер опять оказалась в больничном крыле. К ней, правда, пускали только ее сокурсников, но по рассказам всезнающих очевидцев зрелище она собой представляла довольно жуткое. Следующей пострадавшей от любопытства особой стала младшая Уизли, пропавшая накануне экзамена первого курса по зоти. Проходя уже привычным путем возле злополучного туалета, Гарольд заметил там начинающую скапливаться толпу у очередной надписи. «Вандалы», такова была его мысль, и он, отыгрывая свою вялую роль, пошел обедать. На обеде с удивлением узнал, что пропала младшая Уизли, и надпись на стене сообщала, что она будет пребывать в тайной комнате вечно. Вторая надпись забавно сочеталась с первой, делая атмосферу коридора как в дешевых ужастиках, где льются тонны крови, видя которые хочется смеяться. Как, имея за целый год достаточно много провинившихся, не смочь избавиться от вандализма? Еще удивительнее было то, что попечительский совет, наконец, зашевелился и решил выяснить, что же такого происходит в доверенной им школе. С добрым утром, что называется, вы бы еще дольше раскачивались, что ли? Только Люциус Малфой решил воспользоваться мутной ситуацией в свою пользу, так сразу же все нашлось. И младшая Уизли, спасенная невесть от чего Поттером, и лекарство от болезни Гринджер, и все в школе прекрасно. От чего только экзамены отменили, не понять, с чего такая радость, тоже неизвестно. Парадоксом щедрости пролилось на гриффиндорцев начисляемое в неизвестно от чего спасение, выводя алый факультет в лидеры. Чему они так бурно радуются? Очередной блестяшке? Что Поттер молодец, странные люди, дело тут явно не чисто, но лезть в его подробности, себе дороже, все равно правды никто не скажет, А копаться в той горе слухов и сплетен особого смысла нет, ведь найти среди студенческого творчества можно все что угодно, начиная от героических сказаний, заканчивая пошлыми частушками и дурацкими анекдотами. Интерлюдия 12. Страх перед неизведанным – вот то, что движет человечество вперед. Именно страх проводит жестокий отсев. Глупые гибнут впереди, получая ценный опыт. Слабые гибнут позади, не имея силы воли двигаться вперед. Лишь серая масса мелкими шажками движется навстречу тому, что ее, возможно, погубит, а, возможно, сделает сильнее. Лишь в этой серой массе нет страха. Она и есть сама его суть, то, без чего невозможна жизнь. Дамблдор, проводив взглядом посетителей, невольно вспомнил об этом. Очередной идеальный, казалось, план был разрушен. Лабиринт из страхов и тьмы развеялся туманом на заре. Учебный год заканчивается, а результат надо опять корректировать. Столько сил он потратил на эту корректировку, на то, чтобы привести все к исходному плану. Но все равно в плане почему-то играет его марионетка, а мальчишка все остается за пределами его досягаемости. Казалось, вот он, успех. Дневник у нужного героя, и тот поддается его влиянию. Казалось, еще чуть-чуть, и мальчишка станет его куклой, а нет. Победа была так близка, и поражение от этого так горько. Но у него есть план, и нужно ему следовать, а пока что должен отложить все неудавшиеся и забыть о тайной комнате. Глава 22. Узники замка Хогвартс. Вечерний Хогвартс-экспресс смчался к школе, распространяя на своем пути веселье, суету отдохнувших и наивность вновь поступающих. Уже наступили сумерки, в вагонах зажгли свет, за окнами все темнее. И тут свет моргнул раз, моргнул еще раз, он замерцал и пропал. Поезд остановился, веселье и смех смолкли. Казалось, радость ушла из этого мира. Что счастье? Нет. Поезд заполнил холод и ужас. Казалось, что тепла нет нигде. По поезду шли дементоры. Гарольд встрепенулся от летних воспоминаний, которым по привычке предавался в дороге. Лето, конечно, стоило вспомнить, но сейчас он наложил на свое купе экранирующие чары, защищая своих спутников. Отчаяние, боль, холод, ужас. Дементор все ближе, даже щиты мало спасают. В соседнем вагоне что-то сильно вспыхнуло белым светом. Все плохое пропало. Можно вспомнить о чем-то хорошем. Завершился прощальный пир. Студенты потянулись к свободе, как страдающие от жажды в пустыне к воде. До следующей осени школа забыта. Забыты слухи и страхи. Забыты экзамены, сейчас только разговоры о лете. Гарольд зашел в вагон, захватив свой чемодан с заранее уложенными вещами, нашел пустое купе, достал портал и переместился в Берн, где в кабинете поверенного посмеялся над чувством юмора своего предка. Ушлый гоблин признался, что ему были оставлены специальные распоряжения от его предшественника, которые были отданы предкам юноши. Естественно, за эту шутку гоблину перепала какая-то выгода, какая, он не сказал, но вряд ли бы занимался ерундой просто так. Молодому волшебнику клятвенно было обещано, что в его личную жизнь гоблин лезть не будет, а будет выполнять то, что ему было поручено. Гарольд тут же узнал, сколько будет провести заинтересовавшее его расследование, и приуныл. Имеющихся у него денег явно не хватало. Тогда он перевел все имеющиеся у него в наличности деньги, решив пока их не тратить, а после, на зимних каникулах, навестить понравившееся ему агентство. Портал в Италию. И вот он на берегу Ласкового моря, где стихия своим многовековым трудом создала идеальное место для отдыха и жизни в гармонии с собой. Юноша снял на неделю комнатушку на чердаке с видом на море и целыми днями пропадал на берегу, отрываясь от студеных каменных стен шотландской школы. Когда отпущенная самому себе на отдых неделя прошла, пришло время заняться делами. Замок Монте-Кристо ожидал своего хозяина. С прошлого лета, из-за того, что много времени ушло на решение загадок прохода к нему, у него осталось совсем немного времени на осмотр и изучение своего именного владения, которое суждено ему увидеть ставшим полноценным мэнором. Здание представляло собой смесь готического и романского стиля. Основательные стены, стрельчатые окна, фортификационная лаконичность и невесомая изящность, строгость форм. По периметру располагались несколько башен, выполнявших, видимо, различные функции, определяющих их высоту и форму, крытых разноцветной крышей. Юноша подошел к своему дому и зашел внутрь. В замке было от трех, в основной части, до шести этажей в башнях. Были и гостевые покои, ухоженная библиотека, бальный зал и множество других еще не исследованных помещений. Он печально вздохнул, вспоминая, как обживал небольшой клочок этого мрачного великолепия. Хорошо, что начавший набирать силу два с лишним века назад родовой камень справлялся с поддержкой завязанных на него заклинания уборки и свернутого пространства. Иначе уже все было бы в печальном состоянии. Печалило также отсутствие домовиков, которые появляются в домах, где прожило как минимум три поколения магов. Правда, можно попробовать привязать одного к камню, но это можно сделать и после. Сейчас юношу интересовало, кем был его предок. Пора начинать поиски информации. Благо, с прошлого лета порталы еще действуют, и библиотека в замке тоже есть. С нее он начал свои поиски. Книг было много, очень много. Располагались они на первый взгляд бессистемно, но наверняка подчиняясь определенной логике, уловить изгибы которой Гарольд был пока не в состоянии. Он завел себе на всякий случай журнал и начал просматривать шкафы и вести картотеку в порядке расставленных книг. Первая неделя дала впечатляющий результат. Проверены два шкафа, содержащие около 1000 книг. Впереди будет долгое лето, полное книжной пыли, понял юноша в воскресенье, с тоской глядя на еще 20 таких же шкафов. К поискам в замке он даже не приступил, поэтому он решил следующую неделю посвятить обходу и картографированию помещений, в поисках кабинетов и жилых комнат. Сам же он по-прежнему жил в палатке на свежем воздухе, рядом с замком. Следующие две недели юноша потратил на поиски и зарисовки. Начал он с первого этажа и постепенно поднимался вверх. Замок внутри был больше, чем казался снаружи. Множество переходов, лестниц, комнат, кабинетов, где Гарольд насобирал на себе пыль и паутину. Оказалось, что законсервирован только первый этаж и библиотека, остальные помещения находились только под экономными чарами стазиса, только сохраняющие внутреннюю обстановку. За эти две недели он обнаружил по несколько кабинетов на каждом этаже, но в каждом из них был идеальный порядок, не считая пыли. Сейчас Гарольд стоял перед выбором: продолжать поиски в замке дальше, или перенести их на континент, в архивы. Пришедшие от гоблинов письмо также не внесло ясности. На запрос о данных своего предка они ответили, что предоставят данные, только после того, как Гарольду исполнится 21 год. Можно, конечно, и подождать, но количество загадок в его жизни начало раздражать, и юноша решил провести неделю в Италии, в библиотеке Пьембина. Раз уж там ему повезло, то может повезет еще раз. Однако, выделенная на поиски неделя пролетела быстро и напрасно. Единственным результатом было упоминание об эвакуации архива из Пьембина в Ливорно и Флоренцию. Причем отметок о том, что и куда было увезено, не было. Но это и естественно. Шла война, и архивы вывозились в спешке. Перед юношей вновь встала дилемма: чем заняться? Искать архив, либо наводить порядок в библиотеке замка, либо ждать. Последний вариант мало устраивал, и Гарольд попытался придать толику логики своим поискам. Вот где бы он прятал информацию о себе, там, где никто бы не заподозрил, но в доступном месте на виду. Место должно быть при этом тайное и защищенное, как убежище. Точно, убежище. Размышляем еще. Наверняка в это хранилище ведет отдельный вход, и проход в него — это тоже какое-то слово или фраза. Для того, чтобы ее найти, надо хорошо знать человека. Замкнутый круг. Поиск тайников еще в первый раз ничего не дал, архивы непонятно где, и на поиск в них мало времени. Вот тебе задача. Есть сейф, непонятно где, с комбинацией из бесконечного числа вариантов, как угадать правильный. Большинство людей ставит пароль попроще, чтоб не забыть, но тут другой случай. Первый пароль был на арабском, второй на латыни, третий будет на каком? Это, конечно, интересно. Прятать свою хитрость на поверхности. Хитрость. Надо проверить, где прошлогодние словари. Он переместился в свою палатку и начал поиски. Найдя необходимое, сложил в сумку, пошел в тайный проход, ведущий в пещеру. Войдя в нее, он, убедившись, что проход закрыт, начал пробовать различные варианты придуманных им паролей. Однако ни один из вариантов на используемых им языках не дал результата. Вечером юноша вернулся в палатку, приготовил поесть. Ужиная, он размышлял, пытаясь понять логику того интересного человека, что был его предком. Эдмон Дантес был интеллектуалом, знал много языков, собрал интересную библиотеку. Делая проход к своему замку, он загадал три загадки, из которых только две решены. Причем, отгадки на них были простые и элегантны, лежали, можно сказать, на виду, на поверхности. На поверхности. Вот отгадка. Поверхность. Возможно, отгадка связана с другим языком, например, языком математики. Какие бывают поверхности? Плоскость или фигура? Завтра попробуем. Возможно, ответом будет название одной из фигур. На каком языке? Придется перебирать варианты. Но возможно, ключом будет и другое слово. Надо поспать, да завтра все равно тайна не убежит. Наступило утро. Позавтракав и собравшись, Гарольд снова направился в пещеру на поиски решения загадки. «Нет, что-то я опять не так делаю или не понимаю», – рассуждал юноша, перепробовал все варианты названий поверхностей, даже формулы их расчетов пробовал сказать, но все глухо. Ответ лежит на поверхности, но что это за поверхность, какие еще они бывают, может гладкие, шершавые, или допустим, поверхность рабочего стола, или поверхность стены. Ладно, пробуем. Еще несколько вариантов, но такое чувство, что это решение неправильное. Какой еще может быть вариант, что может быть поверхностью? Ничего не приходит в голову, надо выйти на поверхность и подышать воздухом. Выйти на поверхность, море и суша. А значит, он забежал назад в пещеру и сказал название клочка поверхности суши, которой владел. Потеплевшая под рукой дверь открылась, и Гарольд увидел небольшой сверток, лежащий на сейфе, заключенном в сейф чуть больших размеров. Взяв сверток и развернув его, он увидел довольно старый журнал, обтянутый толстой кожей. Он открыл его, и на первой странице так водилось в то время витиеватым почерком на французском диалекте было написано, что данный журнал принадлежит капитану Эдману Дантесу. С трудом продираясь сквозь почерк и несовременное написание слов, выполненных к тому же на диалекте, юноша начал читать. Интерлюдия 13. Скованная потусторонним холодом школа ждала своих учеников. Немертвые демоны кружили вокруг нее, погружая окрестности в туманный холод. Тоска, ужас и страх впервые за долгие века поселились в этих стенах. И только в одной башне было все так же тепло. Там живет Феникс. Феникс – квинтэссенция огня, символ вечной жизни и перерождения, обманывающий смерть, неживущий и неумирающий. Вечный огонь – символ его ордена. Дамблдор смотрел на своего фамильяра и вспоминал лето. План начал выходить на финальную фазу, а нужная фигура до сих пор не в его руках, что очень тревожно. Надежда на этот год призрачная, ведь одна из марионеток никак не привязана к нужной фигуре. И ведь мальчишка прошлым не интересовался, и не привяжешь их насильно, нужно следовать плану. Чертов Поттер, нет, как надо бы умер, и все шло бы как по написанному. Конечно, можно найти выгоду и в этой ситуации, но тут необходимо тончайшее воздействие, а в сложившейся атмосфере это довольно проблематично. Это в прошлом году нужен был страх и ужас, в этом это тоже не помешает, но и может стать лишним. План идет своим ходом, школа скоро примет студентов, которые сегодня превратятся в заключенных, без права на помилование. Дамблдор улыбнулся своей мысли, школа-тюрьма ждет своих обитателей, они едут, приближаются. Узники замка Хогвартс. Глава 23. Узники замка Хогвартс. Если и в этом году на Хэллоуин что-то случится, в следующем году надо самому что-то вытворить, чтоб не так надоедала эта суета, подумал Гарольд, садясь за праздничный стол. Чему радоваться, зачем праздновать? Традиция, удачное стечение обстоятельств, ничего сверхъестественного. Если бы толпой собрались и дали кучке неудачников, которая пыталась захватить власть, нормальный отпор, они сидели бы каждый по своим норам, то и сейчас все так печально не было. Сидеть с постной миной и тупо жрать, в чем радость-то? 1 сентября, многие из поступающих, и старожилов школы надолго не забудут этот день. Тьма, окутавшая туманом замок, и в этой тьме акулами рыщут в поисках пищи дементоры, создавая своей аурой жуть и ужас такой силы, что некоторые упали в обморок, а самые стойкие цветом лица близки к милу. Не мертвый, не прекращающийся кошмар. Многие вспоминали худшие дни своей жизни. Потери, горе, страхи. Распределение закончилось, но МакГонагалл не уносила табурет. Директор встал, привлекая внимание. «Дорогие мои, в этом году к нам на третий курс с домашнего обучения переводится новая ученица, мисс Сарабелла Венера Блэксмит, и по традиции она должна пройти распределение. Прошу, девочка моя». Девушка подошла к табурету, МакГонагалл ладела на нее шляпу. «Гриффиндор!» – проорала та. Распределенная направилась к алому столу. На нее все дружно покосились, послышались лишь редкие хлопки. «А сейчас, дорогие мои», – продолжил старик, – «я вынужден сделать еще одно объявление. Как вы уже видели, в этом году школу охраняют стражи Азкабана. Поэтому, не находитесь в неурочное время в неположенных местах, поверьте, их невозможно не уговорить, не убедить. Они не знают ни жалости, ни страха, не давайте им повода коснуться вас, и тогда все будет в порядке. А сейчас, пир. Он сел на свое место. Было забавно наблюдать, как дружные и дружелюбные гриффиндорцы настороженно приняли новую ученицу. Похоже, как стая шакалов принимает быка. Было видно, что им про нее что-то известно. Но они боятся, что придет бык пострашнее и раскидает их хилую стаю. Потекли учебные будни, быстрые и медленные, наполненные потусторонним холодом. Хорошим тоном стало тем, кто идет в Хаксмит приносить шоколад на весь факультет на неделю. Появились многие предметы. Выбор Гарольда был очевиден. Руны и нумерология. Решая свои загадки, он поневоле проникся духом исследования и азартом решения задач. Золотое и серебряное трио практически всегда пересекались на своих специальных занятиях, и никогда не пересекались с Гарольдом. Вместе проходили общеобразовательные предметы, и то чаще это были лекции для всего потока, а не практические занятия. Из удивительного было наблюдать за потугами Гриинджер вытянуть все специальные занятия, но и та спустя полтора месяца чрезмерной нагрузки сдалась, оставив себе 4 доп. Предмета, умудряясь иногда находиться, казалось, одновременно в двух местах сразу. Праздничный пир был прерван Филчем, подошедшим к директору и что-то тихо ему сказавшим. Дамблдор тихо отдал ему и другим профессорам несколько распоряжений. Видя всеобщее внимание, он откашлялся и встал, объявляя: «Уважаемые студенты, прошу вас, после ужина не покидать большой зал, в связи с опасностью нападения. Не пытайтесь выбраться, на выходе будут дежурить старосты и преподаватели. У меня все». Тут по столам сразу пошли шепотки, создавая атмосферу морского прибоя в начинающийся шторм. Кто первым сказал фамилию Блэк, неизвестно. Волнение начало перерастать в панику. Пока не прошло расследование и обход замка, прошу не паниковать. Еще ничего не известно. Усиленный магией голос директора, подобно маслу, разлитому на бушующие волны, мигом успокоил зал. Никто сегодня в гостиных ночевать не будет. И для того, чтоб вам было удобнее, он взмахнул палочкой. Появилось несколько ширм и спальные мешки, будем считать, что у нас отдых на природе. Фигуры расставлены, марионетки двигаются согласно плана. Первый шаг для его выполнения сделан, и тьма падает на замок, тьма и сон. Спите же, спите, узники замка Хогвартс. Глава 24. Узники времени. Примечание к части. Данная глава является кроссовером с А.С. Кингом Лангольеры, день сурка и реально приснившимся сном. Дочитался до ужастика Ф. В общем, муза приперла к стенке, приставила ножик к горлу, требуя: «Пиши это, сон, то, чего мы не замечаем. Время, когда мы беспомощны. Время, когда мы набираемся сил». Шотландский замок погрузился во тьму, а его обитатели в сон. Мы бежим, убегаем или догоняем, неважно. Важно, что надо успеть. Куда мы бежим или от кого? Позади тоже бегут за нами, что-то кричат, мы не слышим. Надо успеть. Мы забежали в какую-то комнату или кладовку. Через вторые двери выбежали куда-то. Лестницы, коридоры. Мы убегаем, пытаясь догнать. Гермиона предложила узнать, кто в замке помог Блэку. Откуда у нее хроноворот? Отправиться в прошлое? Есть подозрения, но нет доказательств. Мантия-невидимка. Зачем? Что значит? Зачем оставил? Ты уже запустила хроноворот? Зачем? Поимка Блэка. Деньги в награду за человека, Рон предложил. Тогда понятно. Мы наконец идем, еле уговорил эту заучку попробовать словить Блэка в прошлом. И плевать на то, что опасно. Это им с Поттером деньги не нужны, а мне очень даже нужны. Так, Поттер отличился. Мантию оставил в спальне. Пойдем за мантией. Чего? Мы уже в прошлом, а прикольно. Сейчас поймаем убийцу и будут знать, какой Рональд Уизли герой. Не то, что Поттер. Так, а тут у нас что? Он зашел в пустующий кабинет. Часть кабинета была затянута занавесом, возле которых стояли оставленные тарелки. Уизли заглянул за занавес. То, что он там увидел, настолько испугало его, что он опрометью кинулся прочь из кабинета, не заметив, что невольно нарушил замыкающую схему. Он решил навсегда забыть то, что увидел в том кабинете. Не говорить об этом никому. В темноте кабинета зажглись глаза. Наконец-то, подумала про себя Гермиона, наконец-то он от меня отвяжется. Надоел этот рыжий своим нытьем. И откуда он узнал про хроноворот? И не объяснишь же придурку, проще сделать, что он просит. Все равно ведь не получится. Раз уж не поймали Блэка сегодня, то как ты не бейся, так его и не поймаешь, хоть ты 5 раз возвращайся в прошлое. Его не изменить, как и рыжего придурка. Поттер вон тоже хорош, мантию свою раззяво в спальне оставил. Хорошо, что я сейчас учусь, а не бездарно трачу время в поисках преступника. Так, я сейчас учусь, и я сейчас ловлю преступника. Когда я дала себя уговорить себя этому рыжему идиоту, я уже пользовалась хроноворотом. Не помню. Так, не паникуй, Гермиона, не паникуй, вот Поттер вернулся, сейчас его и спросим. Меня не было, никого не было, что происходит? Если я права, надо срочно бежать за придурком Уизли и бежать в тот класс. Не сейчас, Поттер. Потом объясню, где этот рыжий. А вот и он, бежит навстречу. И где ты жрал? Не жрал, а что тогда? Гулял, идиот. Бежим, может еще успеем. Некогда объяснять. Все потом. Тройка гриффиндорцев пронеслась по коридорам, в поисках класса, из которого начался их путь. Они бежали, но никого не встретили. Ни преподавателей, ни призраков, ни студентов. Только они одни. Ну, рыжий придурок и выдал фортель. Вот зачем, скажи, идешь искать опасного преступника в прошлое, так не отвлекайся. Так нет же, наверняка пожрать пошел. У его рта только три состояния. Занят едой, разговором и храп. Причем первыми двумя занятиями он может заниматься одновременно. А про последние можно рассказывать истории длиной в древние эпосы и с такой же красочностью. Единственное, что нарушает эту гармонию, его поразительное молчание на занятиях. Там-то нужны знания, а не его мнение обо всем на свете и квиддичи в придачу. Так, а куда это мы бежим за Грейнджер? Так, а откуда тут Уизли? Вроде недавно видел, а потом пропал. Бежим. Гермиона на вопросы не отвечает. Коридоры. Пустые. Классы и кабинеты. Пустые. Где все? Ну и жуть там была, вообще. Расскажешь кому, не поверит. Это даже покруче ловли Блэка будет. Правда, испугался малость. Но всегда можно сказать чего. А где все? А и фиг с ними, я есть хочу. А вот и кухня, обалдеть. Чтоб я так жил. Фуфнее фему мафы мафи. Надо этим взять, а то небось неевшие где-то ходят. И где их искать? Вот блин. Мне что, их ждать теперь? А не, вот бежит кто. Посмотрю и шугану. Мама, это же мы. Только я здесь и я там. От чего-то убегаем. Второй я отстал и спрятался. Глаза. А-а-а-а. Мама, уф, догнал. Что? Надо отправиться в другое прошлое, чтобы исправить это. Эй, ты чего меня не слушаешь? Заучка, уже перевела маховик, чтоб он лопнул, этот кишкоблуд рыжий. Нет, мы спешим, чтобы успеть до нашего отправления в прошлое, а он, сволочь, является со стороны кухни. Что? Нас видел? Ты отстал? Чего сразу не сказал? Я не слушала. Думаешь, у меня было время слушать твою ерунду? Орать надо было. Чего мы бежали? А ты не знаешь, за нами монстр какой-то гнался. Придурок, дебил, ты его видел? Когда? То есть как не помнишь, что значит еще был голодный? Кто? Чего я ору? За нами гордится какая-то тварь, и чего я ору? Ты хоть понимаешь, что натворил? Не, ну это Грейнджер хуже мамы Молли, та хоть и орет, но не так мозги пилит. А это вон как разверещалось, как будто что-то произошло. Подумаешь, вон опять в прошлое нас затянуло. Сама хороша, век бы ей в руки хроноворот не давал. Что ж надо, какую вещь в хозяйстве полезную и ей дали. Чем я хуже? Вон, они с Поттером опять бегут, все не успеют никак, а надо. Раз, крутанул и успел куда надо. Может, еще пойти поесть? Что-то мне от этой беготни голодно как-то стало. Эти вроде не заметят. Если что, скажу, что монстра увидел. А вот и кухня. Что тут сдохло? Блин. Че жрать то? Пойду, скажу, что что-то не то творится. О, а вот и они. В башню, выше от монстра убегали. Какого такого монстра? Как не видели, только же вместе и бежали. Отстал я только, от вас малость, устал. Да и на кухне все испорчено. Не верите? Пошли, покажу. Черт, за нами реально кто-то гонится. Бежим. Спрячусь-ка я вот тут. Уф, пробежал. Так это мы. А вон и я с кухни подбежал. Мама, монстр. Рональд Уизли впервые в жизни начал напрягать извилины, пытаясь понять, где и в каком времени он находится. Мыслительный процесс требовал дополнительной энергии. Он заживал несколько конфет из кармана, втайне надеясь, что среди них нет изделий близнецов. Что-то спать охота, только свет больно яркий. Замечательная шторка, задернем ее и спать. В пустующий класс заглянул рыжий долговязый парень, нераспираемый любопытством, заглянул за занавесь. Мгновенно побледнев, он кинулся, словно убегал от чудовища. Разбуженное шумом существо успело заметить только улепетывающую рыжеволосую фигуру. Ничего не поняв, оно двинулось по направлению чего бы пожрать, то есть на кухню. По дороге к ней столкнулась с двумя представителями факультета львов и кинулась к ним, нечленораздельно что-то мыча. Те испугались и кинулись убегать. «Бег, куда мы бежим? От кого мы убегаем? Оно бежит за нами?» «Неясно, это я, Филисон». Обливаясь холодным потом, каждый в своей постели одновременно проснулись три человека. Уизли сразу перевернулся на другой бок. Гринджер в ужасе пыталась успокоить свое сознание, часто прерывисто дыша. Поттер неверяще смотрел на потолок большого зала, вспоминая кошмар. «Это лишь сон, реальный сон, или сон реальности?» Гермиона уже засыпала, когда Рон задал ей вопрос. «Гринджер, а давай поймаем Блэка сегодня в прошлом?» «Сон, то, что дает нам сил. Время, когда мы видим другую реальность. Время отдыха, придающего нам сил. Время, когда то, что мы видим, и есть реальность». Старый шотландский замок погрузился в сон, как и его обитатели. «Мы бежим, убегаем, или догоняем. Нас догоняют, неважно. Важно, что надо успеть. От кого и куда мы бежим? Кто бежит за нами? Позади тоже бегут, кричат, мы не слышим. Надо успеть». Мы забежали в какую-то комнату или кладовку. Через вторые двери выбежали куда-то. Лестницы, коридоры, кабинеты. Все смазано проносилось мимо, ни на что не обращая внимания. Мы убегаем, пытаясь догнать. Гермиона предложила узнать, кто в замке помог Блэку. Откуда у нее хроноворот? Отправиться в прошлое? Есть подозрения, но нет доказательств. Мантия-невидимка? Зачем? Что значит? Зачем оставил? Ты уже запустила хроноворот? Зачем? Поимка Блэка? Деньги в награду за человека? Рон предложил. Тогда понятно. Мы наконец идем. Еле уговорил эту заучку попробовать словить Блэка в прошлом. И плевать на то, что опасно. Это им с Поттером деньги не нужны, а мне очень даже нужны. Так, Поттер отличился. Мантию в спальне забыл. Раззява. Пойдем за мантией. Чего? Мы уже в прошлом. А прикольно, сейчас поймаем убийцу и будут знать, какой Рональд Уизли герой, не то, что Поттер. Сейчас я им быстро покажу, только бы перекусить чуток. О, скажу, что проверял в Слизеринское подземелье. Так а тут у нас что? Он зашел в пустующий кабинет. Часть кабинета была затянута занавесом. Уизли заглянул за занавес. То, что он там увидел, настолько испугало его, выбежал из кабинета, не заметив, что невольно нарушил замыкающую схему. Он решил навсегда забыть то, что увидел в том кабинете. Не говорить об этом никому. В темноте кабинета зажглись глаза, разбуженного убегающим прочь рыжим парнем. «Наконец-то», — подумала про себя Гермиона, — «наконец-то он от меня отвяжется». Достал этот рыжий своим нытьем. Да и откуда он мог узнать про хроноворот? И не объяснишь же придурку, проще один раз показать, что бы он убедился. Все равно ведь не получится. Раз уж не поймали Блэка сегодня, то как ты не бейся, так его не поймаешь, хоть ты 25 раз возвращайся в прошлое. Его не изменить, как и рыжего придурка. Поттер, вон, тоже хорош. Мантию свою в спальне оставил. Хорошо, что я сейчас занимаюсь, а не бездарно трачу время в поисках преступника. Ее сознание начало захватывать паника. Так, я сейчас занимаюсь и ловлю преступника. Когда я дала себя уговорить этому рыжему идиоту, я уже пользовалась хроноворотом. Не помню. Так, не паникуй, Гермиона, не паникуй. Вот Поттер вернулся, сейчас его и спросим. Меня не было, никого не было. Что происходит? Если я права, надо срочно бежать за придурком Уизли и бежать в тот класс. Не сейчас, Поттер. Потом объясню, где этот рыжий. А вот и он, бежит навстречу. И где ты? Не жрал? А что тогда? Гулял, идиот. Бежим, может еще успеем. Некогда объяснять. Все потом. Тройка гриффиндорцев пронеслась по коридорам, в поисках класса, из которого начался их путь. Они бежали, но никого не встретили. Ни преподавателей, ни призраков, ни студентов. Только они одни. Ну, рыжий и выдал фортель. Вот зачем, скажи, если идешь искать опасного преступника в прошлое, так не отвлекайся. Так нет же, наверняка пожрать пошел. У его рта только три состояния. Жрет, орет и храпит. Причем первыми двумя занятиями он может заниматься одновременно, а про последние можно рассказывать Оде, описывая звуки. Единственное, что нарушает эту гармонию, его поразительное молчание на занятиях. Там-то нужны знания, а не его мнение обо всем на свете и квиддичи в придачу. Так, а куда это мы бежим за Гринджер? Так, а откуда тут Уизли? Вроде недавно видел, а потом пропал. Бежим. Гермиона на вопросы не отвечает. Коридоры. Пустые. Классы и кабинеты. Пустые. Где все? Почему мы бежим? Ну и тварь там была,